унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это».